Глава 17. «Солдаты!» — раздался вдалеке крик Скиллы. Сидевшие на земле в ожидании девушек мужчины переглянулись, вскочили на ноги и тут же запрыгнули на лошадей. Бросившись к тому месту, откуда раздавался голос, они увидели бежавшую в их сторону с огромными от ужаса глазами эльфийку. Миланы со Снежиной поблизости не наблюдалось. Пришпорив коня, Варлоки повернулся к Скаю и кивнул в сторону деревьев. Тот ответил ему таким же кивком, и в этот момент мимо них пронеслась стрела, воткнувшаяся в землю. Ее черное оперение говорило о том, что засаду на них устроили воины Черного Короля. Только вот как во имя Хэлла они очутились тут, непонятно. «Карель, хватай Скиллу и скачи вперед! Мы разыщем девушек и догоним вас!» — крикнул эльфу оборотник и помчался вслед за рогатым демоном, самую гущу деревьев. Долго девчонок искать не пришлось, обе они бежали вперед, чуть пригинаясь к земле и периодически оглядываясь назад. Самих нападавших видно еще не было, но вдалеке отчетливо слышались лошадиное ржание и топот копыт, а значит, появиться они могли с минуты на минуту. Скай подхватил прижимавшую к себе сумку с поросенком Снежину, а Варлоки, придерживая одной рукой поводья, второй поднял за талию ведьмочку и, усадив ее боком на лошадь, прижал к своей груди. Находясь от испуга в состоянии шока, Милана замолотила кулачками по его плечам, не сразу поняв, чьи объятия угодила. «Успокойся, малышка, это всего лишь я!» Услышав знакомый голос, девушка притихла и даже немного расслабилась. «Откуда они здесь?» шептала она, уткнувшись носом в его широкую грудь. «Неужели от самого Кандугана преследуют?» «Сомневаюсь, уж больно быстро они нас догнали». Мимо всадников пролетел еще несколько стрел, и демону приходилось нелегко, так как с одной стороны нужно было удерживать девушку, а с другой — маневрировать на лошади, учитывая, что он конную езду уже долгое время не практиковал. «Варлоки, что там впереди? Чья это лошадь?» Испуганно крикнула Милана, заметив скачущего в их сторону коня без седаков. «Хэлловы рога, на нем сумка твоей подружки. Похоже, они со зверюшкой либо угодили в лапы черных эльфов, либо где-то прячутся. Подозреваю, что второе». Проскакав еще немного, парочка уловила раздавшийся со стороны проглядывающей сквозь деревья голой поляны чуть слышный свист. Сначала они приняли его за ветер, но когда он повторился, Локи все же развернул коня. Над горсткой камней, поднявшись во весь рост, стоял Скай и махал им, одновременно указывая пальцем на лошадь. Быстро сориентировавшись, что именно задумал оборотник, демон соскочил с коня вместе с ведьмочкой и, ударив того по крупу, пустил в галоп в противоположную от них сторону, а сам бросился к тому месту, где стоял Скай. «Тебе не кажется, что мы делаем уже второй круг?» В голосе эльфийки слышались тревожные нотки. «Если нас догонят, это будет твоя вина, Карель!» «Скиллария!» — устало выдохнул эльф. «Ты не облегчаешь мне задачу. Погони за нами не слышно, а значит, мы оторвались. Что еще я мог сделать? Скай говорил, что они нас догонят, но я нигде их не вижу. В самую чащу мы сунуться и проверить не можем. Конь там не пройдет». Девушка откинулась назад, уперлась спиной в грудь эльфа и, воспользовавшись его замешательством, перехватила поводье, натянула их и, дождавшись, когда лошадь остановится, грациозным движением перекинула ногу через седло и спрыгнула на землю. «Конь не пройдет, а мы пройдем. Слезай и привяжи его к дереву. Карты у нас нет, а блуждать тут в неведении мы не можем. Набредем еще на какого-нибудь голодного зверя. А тебе не кажется, что пешком набрести на него будет намного больше шансов?» Недовольно поинтересовался мужчина, но с коня слез. Пока Карель разбирался с животным, Скилла прошла вперед, осторожно раздвигая руками ветки деревьев. «Тут так темно», — заметила она, оглядываясь по сторонам. «Ничего не видно». Сделав еще один шаг по листве, девушка почувствовала, как лодыжку что-то крепко стянуло, а затем земля и небо поменялись местами, и она оказалась висящей вниз головой на веревке, что была привязана к дереву. «Карель!» — Закричала она, пытаясь дотянуться руками до попавшей в ловушку лодыжки. Но ничего не выходило, она лишь еще сильнее раскачивалась. «Помоги мне!» Мужчина сначала не понял, что произошло, но, увидев свисавшую с дерева эльфийку, не смог сдержать смешка. «Очень смешно, дурак! У меня сейчас к голове прильет вся кровь, и я умру, а ты дальше смейся!» Чуть не плача попеняла ему девушка. «Это была твоя идея? Слезть с коня и идти пешком в самые дебри. Вот теперь и качайся тут, пока какой-нибудь голодный зверь не решит проверить свою ловушку». Понимая, что надеяться ей больше не на кого, Скилла попыталась изобразить умоляющий взгляд, но выходила у нее с трудом. «Карель, миленький, ну пожалуйста!» – запричитала она. «Помоги мне! Я все, что хочешь, для тебя сделаю!» «Все, что хочу?» – спросил эльф с довольной усмешкой на лице, подходя ближе к дереву. Его необычайно веселил вид беззащитной Скиллы, ведь обычно она вела себя чересчур самоуверенно, а тут сама просила о помощи. «Я хочу, чтобы ты поцеловала меня». «Что?» – удивленно воскликнула девушка. «Но зачем? Как же твоя ненаглядная, как ее там, Ариэлла?» «Будем считать, что это процесс обучения. В хлеву я толком ничего не понял, а сейчас готов повторить. Ну как, ты согласна?» Девушка недовольно фыркнула, но все же кивнула, понимая, что выбора у нее нет. Карель остановился, поравнявшись с ней. Его лицо было напротив ее. «Потянись вперед, и можно коснуться пухлых красных губ». «Может, ты сначала меня освободишь?» Задала вопрос Скилла, не понимая, почему от его близости сердце в груди начало странно трепетать. Скорее всего, тут дело было в ее неприятном положении, а не в этом наглом эльфе. Мужчина отрицательно качнул головой. «Знаю я тебя. Освобожу, а потом гоняйся за тобой по всему лесу». Наклонившись вперед, он коснулся ее мягких губ своими и застыл, не зная, что дальше делать. Его язык прошелся по губам девушки, и она издала чуть слышный всхлип, услышав который, Карель резко отпрянул в сторону. Ну вот и все. Почему-то из мелодичного его голос стал таким же хриплым, как это было во время болезни. Эльфийка не сказала ни слова, лишь коснулась пальцами своего рта, будто не понимала, что только что произошло. Вытащив из сапога нож, который раздобыл в городе перед отъездом, Карель зажал его в зубах и полез на дерево. Чтобы добраться до верха и перерезать веревку, у него ушло не так много времени. Единственное, чего он не учел, что ловушка в этом месте была не одна. Увидев бегущих к нам Милану и Варлоки, я чуть в пляс от радости не пустилась, но Скай, обхватив рукой мою талию, не дал сдвинуться с места, а прижал меня к своему каменному телу. «Прекрати вырываться, малявка. Если тебя обнаружат солдаты, спасать я тебя не стану. Уяснила?» Услышав его резкие слова, я грустно опустила голову. «Ну, чего ты насупилась? Зверюга, конечно, тот еще мастер слова, но он прав, мы в опасности». Раздался из сумки баритон Пинварта, отвечать на который я не стала. Понимала, что он прав, но глубоко внутри обида уже пустила свои ростки. Так бы и сидела, надувшись, если бы не кинувшаяся в мои объятия подруга. «Снежа, я так испугалась, думала, нас поймают и вернут обратно в тюрьму. Как хорошо, что все закончилось». «Ничего еще не закончилось», — насупившись, бросил Скай. «Разве вы не слышите топот копыт? Солдаты скоро будут тут, и тогда нам не поздоровится». «Чёрт, а где Карель со Скиллой?» — испуганно прошептала я. «Неужели их поймали?» «Я не знаю», — покачал головой Варлоки. «Не видел их, пока скакали сюда. А вам двоим лучше забраться вон в ту яму, на всякий случай». Он ткнул пальцем в засыпанную листьями выемку, и нам с подругой ничего не оставалось делать, как подчиниться. Сумку с поросенком я взяла с собой, бросив напоследок быстрый взгляд на смотрящего мне вслед оборотника. Стоило нам с ведьмой ступить на припорошенную листьями землю, как она резко обвалилась, мы с Миланой, громко крича, полетели вниз».